Тредюнионистская работа в народе оказывалась исполнением первой, легальная критика второй половины этой задачи. Это заявление было таким прекрасным оружием против экономизма, что если бы не было креда, его стоило бы выдумать. Креда не было выдумано, но оно было опубликовано помимо воли и, может быть, даже против воли его авторов. По крайней мере, пишущему эти строки, который принимал участие в извлечении на свет Божий новой программы, приходилось слышать жалобы и упреки по поводу того, что набросанное ораторами резюме их взглядов было распространено в копиях, получило ярлык креда и попало даже в печать вместе с протестом. Примечание. Речь идет о протесте 17 против креда. Пишущий эти строки участвовал в составлении этого протеста, конец 1899 года. Протест вместе с кредо был напечатан за границей весной 1900 года. В настоящее время из статьи госпожи Кусковой, кажется, в «Былом», уже известно, что автором кредо была она, а среди заграничных экономистов того времени виднейшую роль играл господин Прокопович. Примечание автора к изданию 1907 года. Примечание. Речь идет о протесте российских социал-демократов, написанном Владимиром Ильичем Лениным в августе 1899 года после получения им из Петербурга от Ульяновой Елизаровой документа, названного ею «Кредо молодых». Смотрите полное собрание сочинений, том 4, страницы 163-176. Проект протеста против креда российских бернштейнианцев обсуждался на собрании 17 ссыльных социал-демократов Минусинского округа в селе Ермаковском, место ссылки Ванеева, Лепешинского, Сильвина и других. Протест был принят единогласно и подписан Лениным, Крупской, Старковым, Старковой, Кржижановским, Кржижановской Невзоровой, Ленгником, Барамзиным, Ванеевым, Ванеевой, Сильвиным, Курнатовским, Лепешинским, Лепешинской, петербургскими рабочими Энгбергом, Шаповаловым, Паниным. К протесту присоединились не присутствовавшие на собрании Проминской, Ефимов, Чекальской и Ковалевской, а также колония ссыльных в Туруханске, Мартов и другие. Против креда экономистов выступила также колония 17 ссыльных социал-демократов города Орлова Вятской губернии, Воровской, Бауман, Потресов и другие. «Былое» — исторический журнал, посвященный главным образом истории народничества и более ранних общественных движений. Основан Бурцевым в 1900-1904 годах, издавался в Лондоне, в 1906-1907 годах в Петербурге под редакцией Богучарского и Щеголева при участии Бурцева. В 1907 году издание «Былого» было запрещено правительством, и вместо номеров 11 и 12 был выпущен исторический сборник «Наша страна». В 1908 году вместо «Былого» издавался журнал «Минувшие годы», а в 1909 исторический сборник «Минувшее». В 1908 году Бурцев возобновил заграничное издание «Былого» в Париже, продолжавшееся до 1912 года. В России издание «Былого» возобновилось в 1917 году и продолжалось до 1926 года. Его редактором после Великой Октябрьской социалистической революции являлся Щеголев. Мы касаемся этого эпизода, потому что он вскрывает очень любопытную черту нашего экономизма – боязнь гласности. Это именно черта экономизма вообще, а не одних только авторов кредо. Ее проявляли и рабочая мысль, самый прямой и самый честный сторонник экономизма, и рабочее дело, возмущаясь опубликованием экономических документов в «Путеводителе», и Киевский комитет, не пожелавший года два тому назад дать разрешение на опубликование своего изложения миросозерцания вместе с написанным против него опровержением. И многие-многие отдельные представители экономизма. Примечание. «Рабочая мысль» — газета «Орган экономистов». Выходила с октября 1897 по декабрь 1902 года. Вышло 16 номеров. Первые два номера печатались на мимеографе в Петербурге. Номера с 3 по 11 вышли за границей в Берлине. Печатание номеров 12, 13, 14 и 15 было перенесено в Варшаву. Последний номер, 16, вышел за границей. Газета редактировалась Тахтаревым и другими. Критику взглядов рабочей мысли как русской разновидности международного оппортунизма Ленин дал в статье «Попятное направление в русской социал-демократии». Смотрите полное собрание сочинений, том 4, страницы 240-273. В статьях, опубликованных в газете «Искра» и в книге «Что делать?». «Путеводитель для редакции рабочего дела» — сборник материалов, изданный группой «Освобождение труда» с предисловием Плеханова, Женева, февраль 1900 год. Был направлен против оппортунизма в рядах РСДРП, главным образом против экономизма Заграничного союза русских социал-демократов и его органа журнала «Рабочее дело». Символ веры, программа, изложение миросозерцания, листовка, излагавшая оппортунистические взгляды Киевского комитета РСДРП, составлена в конце 1899 года. Содержание листовки во многом совпадает с известным кредо экономистов. Критика этого документа дана Лениным в статье «По поводу изложения миросозерцания», распространявшейся в рукописных и машинописных списках. Смотрите полное собрание сочинений, том 4, страницы 310-321. Эта боязнь критики, проявляемая сторонниками свободы критики, не может быть объяснена одним лукавством, хотя кое-когда, несомненно, не обходится и без лукавства. Нерасчетливо открывать для натиска противников неокрепшие еще ростки нового направления. Нет, большинство экономистов совершенно искренно смотрит и по самому существу экономизма должны смотреть с недоброжелательством на всякие теоретические споры, фракционные разногласия, широкие политические вопросы, проекты сорганизовывать революционеров и тому подобное. «Сдать бы все это за границу», — сказал мне однажды один из довольно последовательных экономистов. И он выразил этим очень распространенное и опять-таки чисто тредюнионистское воззрение. «Наше дело — рабочее движение, рабочие организации здесь, в нашей местности, а остальное — выдумки доктринеров, переоценка идеологии», как выразились авторы письма в номере 12 «Искры» в унисон с номером 10 «Рабочего дела». Спрашивается теперь, ввиду таких особенностей русской критики и русского бернштейнианства, в чем должна была бы состоять задача тех, кто на деле, а не на словах только, хотел быть противником оппортунизма? Во-первых, надо было позаботиться о возобновлении той теоретической работы, которая только-только была начата эпохой легального марксизма и которая падала теперь опять на нелегальных деятелей. Без такой работы невозможен был успешный рост движения. Во-вторых, необходимо было активно выступить на борьбу с легальной критикой, вносившей сугубый разврат в умы. В-третьих, надо было активно выступить против разброда и шатания в практическом движении, разоблачая и опровергая всякие попытки сознательно или бессознательно принижать нашу программу и нашу тактику. Что рабочее дело не делало ни того, ни другого, ни третьего, это известно, и ниже нам придется подробно выяснять эту известную истину с самых различных сторон. Теперь же мы хотим только показать, в каком вопиющем противоречии находится требование свободы критики с особенностями нашей отечественной критики и русского экономизма. Взгляните в самом деле на текст той резолюции, которой Союз русских социал-демократов за границей подтвердил точку зрения рабочего дела. В интересах дальнейшего идейного развития социал-демократии мы признаем свободу критики социал-демократической теории в партийной литературе безусловно необходимой, поскольку критика не идет вразрез с классовым и революционным характером этой теории. Два съезда, страница 10. И мотивировка. Резолюция в первой своей части совпадает с резолюцией Любекского партейтага по поводу Бернштейна. В простоте душевной союзники и не замечают, какое свидетельство о бедности подписывают они себе этим копированием. Но во второй части более тесно ограничивает свободу критики, чем это сделал Любекский партейтаг. Итак, резолюция Союза направлена против русских бернштейнианцев? Иначе было бы полным абсурдом ссылаться на Любек. Но это неверно, что она тесно ограничивает свободу критики. Немцы своей ганноверской резолюцией отклонили пункт за пунктом именно те поправки, которые делал Бернштейн, а Любекской объявили предостережение Бернштейну лично, назвав его в резолюции. Между тем, наши свободные подражатели ни единым звуком не намекают ни на одно проявление специально русской критики и русского экономизма. При этом умолчание — голая ссылка на классовый и революционный характер теории оставляет гораздо больше простора лжетолкованиям, особенно если Союз отказывается отнести к оппортунизму так называемый экономизм. Два съезда, страница 8, к параграфу 1. Это, однако, мимоходом. Главное же то, что позиции оппортунистов по отношению к революционным социал-демократам диаметрально противоположны в Германии и в России. В Германии революционные социал-демократы стоят, как известно, за сохранение того, что есть, за старую программу и тактику, всем известную и опытом многих десятилетий, разъясненную во всех деталях. Критики же хотят внести изменения, и так как этих критиков ничтожное меньшинство, а ревизионистские стремления их очень робки, то можно понять мотивы, по которым большинство ограничивается сухим отклонением новшества. У нас же в России критики и экономисты стоят за сохранение того, что есть. Критики хотят, чтобы их продолжали считать марксистами и обеспечили им ту свободу критики, которой они во всех смыслах пользовались, ибо никакой партийной связи они в сущности никогда не признавали, да и не было у нас такого общепризнанного партийного органа, который мог бы ограничить свободу критики хотя бы советом. Экономисты хотят, чтобы революционеры признавали полноправность движения в настоящем. Рабочее дело, номер 10, страница 25. То есть законность существования того, что существует. Чтобы идеологи не пытались совлечь движение с того пути, который определяется взаимодействием материальных элементов и материальной среды. Письмо в номере 12 «Искры». Чтобы признали желательным вести ту борьбу, какую только возможно вести рабочим при данных обстоятельствах, а возможной признали ту борьбу, которую они ведут в действительности в данную минуту. Отдельное приложение к рабочей мысли, страница 14. Примечание. Уже одно это отсутствие открытой партийной связи и партийной традиции составляет такое кардинальное отличие России от Германии, которое должно бы было предостеречь всякого разумного социалиста от слепого подражания. А вот образец того, до чего доходит свобода критики в России. Русский критик, господин Булгаков, делает такой выговор австрийскому критику Герцу. При всей независимости своих выводов Герц в этом пункте о кооперациях, по-видимому, все-таки остается слишком связан мнениями своей партии и, расходясь в подробностях, не решается расстаться с общим принципом. «Капитализм и земледелие», том 2, страница 287. Подданный порабощенного политически государства, в котором 999-тысячных населения до мозга костей развращены политическим холопством и полным непониманием партийной чести и партийной связи, высокомерно выговаривает гражданину конституционного государства за чрезмерную связанность мнениями партии. Только и остается нелегальным организациям нашим, как приняться за составление резолюций о свободе критики. Наоборот, мы, революционные социал-демократы, недовольны этим преклонением перед стихийностью, то есть перед тем, что есть в данную минуту. Мы требуем изменения господствующей в последние годы тактики. Мы заявляем, что прежде чем объединяться, и для того, чтобы объединиться, необходимо сначала решительно и определенно размежеваться. Из объявления об издании «Искры». Примечание. Смотрите, Владимир Ильич Ленин, «Полное собрание сочинений», том 4, страница 358. Одним словом, немцы остаются при данном, отклоняя изменения. Мы требуем изменения данного, отвергая преклонение пред этим данным и примирение с ним. Этой маленькой разницы и не заметили наши свободные копировальщики немецких резолюций.